«Слово предоставляется обвиняемому», — громко произнес Тибор Энтир, пристукивая посохом об пол. «Я невиновен», — спокойно сказал Олег. «Находясь здесь, в зале истины, где нет места лжи и обману, я хочу заявить, что, во-первых, при поединке с бакалавром боевой магии Эрлихом Брарном я не пользовался никакими запрещенными дуэльным кодексом средствами, включая артефакты. А во-вторых, искренне считаю его однокурсников Льяса и Тиро, Слава Ральского и Ера Босхи трусами, недостойными звания дворянина». Вслед за последними словами Олега в зале воцарилось потрясенное молчание. Затем раздались многочисленные шепотки. «Ну что ж», — спустя минуту молчание было прервано словами Риона Зуарка. «Думаю, учитывая свойства этого места, мы должны полностью оправдать Лера Бельского. Теперь можно однозначно утверждать, что предъявленные ему обвинения не соответствуют истине. Однако хотелось бы заметить, что зал истины – неподходящее место для оскорблений, пусть даже и разозливших вас противников. Прошу прощения, господин судья». Олег решил настоять на своем. «Однако сказанные мной слова вовсе не являлись оскорблением. Хочу заметить, что в этом зале ложь невозможна. Значит, произнесенные мной слова вовсе не оскорбление, а просто констатация факта». Сказав это, он зло ухмыльнулся в сторону побледневших погодников. Олег отлично осознавал, какую мину подложил троице своих врагов. Будь это сказано где-нибудь в другом месте, дуэль легко решила бы все проблемы, но произнесенные в этом зале слова сразу признавались истиной с большой буквы, не требующей более никаких доказательств. И теперь даже сотни успешных дуэлей не смыли бы с троицы воздушников прилепленных им ярлыков. По крайней мере, в глазах представителей высшего света Антиса, падких на свежие сплетни и пересуды. Взглянув в сторону своего декана, Олег заметил играющую на его лице усмешку. Магистр, похоже, также великолепно разобрался в размерах подсунутой воздушником свиньи. В это время посреди зрительного зала возникло какое-то движение, а затем на сцену выскочила довольно привлекательная девушка. «У меня есть важное заявление!» — громко выкрикнула она. «Соблюдайте порядок, Лоресса. Суд окончен», — устало откликнулся огненный маг. «Вы не понимаете!» — громко закричала девушка. Олег наконец опознал в ней ведьмочку, которой вчера он заливал насчет фамильного заклятия. После этого он сразу подобрался. Кажется, начинались ожидаемые неприятности. «Вчера он сказал мне, что убил своего противника с помощью фамильного заклинания. Я боюсь, что он из рода мертвителей. Ведь на такое были способны только они». Заявление вызвало шок. Олег увидел, как над преподавателями взлетели боевые щиты. Присутствующие в зале студенты тоже поспешно натягивали на себя защиту. Еще секунда промедления, и испуганная толпа обрушит на него удар, не давая даже шанса, чтобы опровергнуть заявление девчонки. И тут он увидел выход. Он был прост и основывался на полученных им в свое время уроках софистики, которую факультативно преподавал влюбленный в свое дело университетский преподаватель философии.